Валентина Петровна Аносова? Она. Анусова? Да. А? Она! Алло. Да. У меня для вас не очень приятное известие. Да. Я вашу квартиру в карты проиграл. Какое ты имеешь право в чужими квартирами играть? Твоей играй, блядина. Ну вы же мне обещали, что перепишите ее на меня. Хуй ты, я не ёбнулась, блядь, чтоб переписывать. Переписываться? Кто ты, блядь, есть, чтоб тебе писали квартиры? Ну как же, ну я же Игорь. Да хуй мне с ним, кто ты есть. Ну ты же спрашиваешь, кто я есть, ну я и говорю, я Игорь. Ну и хуй с тобой, что ты, Игорь. Ты же болел, болела я тебе. Хуйню несешь. Так я же тебе еще спас, когда ты предзаказы делала на экскейпы там, да? Никакие заказы сроду не делала. Делала на пиццу. Нахуй она нужна мне? Суши. Тоже нахуй, все нахуй. Ну а как, почему? Вы же бэйби? Ава, бэйби? Это что такое? Собак, что ли? Нет, ну скажите, бэйби. Что такое бэйби? Да ладно, короче. Ну вот, вы же заказывали альбом новый? Нихуя не заказывала. Ну а почему заказ поступил? Не знаю, ебёна мать, разбирайтесь там сами. А меня не трожьте, ёб вашу мать. Ну как же вас не трогать, если вы вот постоянно заказываете там, у вас видно... Нихуя не заказываю, ебёна мать. У вас видно схема такая, что вам приносят... Врёшь, блядь, сука, сам за меня заказываешь. От того имени, паскуда. Подождите, вы же это, вы заказываете товары? Да? Нихуя не заказываю, у меня денег одной копейки нет. Вот, поэтому вы заказываете их, когда курьер приходит, вы его, чем вы там, кислотой что ли? Его кислотой. Кислотой охуячиваете и забираете товар, который он принес. Угу. Да? А он стоит и смотрит, блядь. Нет, он не видит, вы же его кислотой. Ослеп, ебёна мать. Ослеп? Ну и хуй с ним. А правда, что вы сотрудничаете с Sony Corporated? Это кто такая? Как это кто такая? Ну вы в ней как бы в сообществе сотрудница. Да? Партнер. Ебать я её хотела. Вы же помогаете в записи альбома Escape. Иди ты нахуй, плетешь хуйню, давно ёбнулся, блядь. Нет у нас тут информации в базе данных. Иди нахуй со своей информацией, нахуй ее одень. База данных. А? Чего, блядь? База данных. Чего база? Данных. Каких данных? Ваших. Пошел нахуй! Да, ну тут так написано, нам приходит уведомление, когда вы что-нибудь заказываете. Иди ты нахуй, ничего я не заказываю, блядина. Заказывайте тут, вот. Иди нахуй вы мне нужны с вашими заказами, блядь. Но вы же барыжите альбомом. Иди нахуй вместе со своим альбомом. Пошел нахуй, сука! Нет, ну вот вы... Чего? Чё грустная такая? А чё от неё веселиться-то? Чё? У Sony Music опять серваки взломали. Чего? У Sony Music опять серваки взломали. Да чё там взломали, мне похую? Да как это? А вам уже доставили Escape? Чего? Escape! Иди ты нахуй со своими скейтами. Escape. Найди себе собеседницу, блядь, ну которая же... разбирается. Ну на мне же... похуй твоя грамота ебаная. Валь, подожди. Ну вы же заказывали новый альбом у Epic Records. составе... Где ты нахуй? Чего это я заказывала? Сроду нихуя не заказываю. Ну, в соавторстве Sony Music. Где нахуй? Ну, подожди.